Они были альмеками. Никто не знает, откуда они пришли, где находилась их родина. Они появились на юге современной Мексики около 3500 лет назад и начали строить города и возводить пирамиды. Они создали особую иероглифическую письменность, которую пока никто не может прочитать. На память потомкам они оставили гигантские головы, вырезанные из базальта. Кто же они, альмеки? В их истории полно вопросительных знаков, и даже археологические исследования мало что проясняют в их судьбе. Сегодня историки считают именно альмеков подлинными родоначальниками культуры Месоамерики, отцами тамошней истории, предтечами майя, сапотеков и ацтеков. С 1200 по 400 год до нашей эры, то есть в эпоху по меркам Старого Света, прошедшую между Троянской войной и Золотым веком Афин, альмеки главенствовали в этом регионе. Однако по-настоящему исследование их культуры началось лишь 6 десятилетий назад. Рассуждая о происхождении альмеков, ученые выдвинули несколько гипотез, которые кажутся очень любопытными. Одни историки ищут происхождение этого народа на Тихоокеанском побережье Мексики, на территории штата Герреро. Но это наименее сенсационная теория, поскольку она признает альмеков фактически уроженцами этих мест. Согласно другой гипотезе, они пришли сюда из Вальдивии, с побережья Эквадора, где в 3000-2700 годах до нашей эры сложилась одна из древнейших в Новом Свете культур керамики. Возможно, часть тамошних племен со временем перебралась далеко на север, в Мексику, кочуя по Панамскому перешейку или же двигаясь на кораблях и лодках вдоль побережья. Наконец, третья и, пожалуй, самая неожиданная гипотеза гласит, что альмеки — это народ, сформировавшийся далеко от берегов Америки, где-либо в Африке, Азии, Монголии, Китай или на островах Океании. В ее пользу свидетельствует то, что знаменитые каменные головы, незабвенная фотосессия альмеков, обладают определенным сходством и с негроидами, и с узкоглазыми жителями Восточной и Юго-Восточной Азии, как, впрочем, и с полинезийцами. Эти толстогубые, узкоглазые изваяния столь же уместно смотрелись бы где-нибудь на побережье Ганы или юге Китая. Возможно, именно правители альмеков были теми самыми людьми или божествами, о которых рассказывают мифы ацтеков и майя, этими культурными героями, приплывшими из-за моря, чтобы научить жителей Мексики всему, без чего немыслима культура. Пока никаких подтверждений этой гипотезы нет. Но исключать ее нельзя. Но, может быть, когда-нибудь об этом же поведают письмена альмеков? В 99-м году прошлого века в штате Веракрус во время прокладки дороги была случайно найдена каменная плита размерами 36 на 21 и 13 сантиметров, так называемая панель из Каскахаля, покрытая загадочными иероглифами. Однако смысл начертанного совершенно непонятен ученым. Возможно, язык альмеков удастся разгадать, когда будут обнаружены новые надписи. Быть может, мы имеем дело с вершиной айсберга. Вряд ли стоит удивляться тому, что единственный пространный текст оставлен альмеками именно на каменной плите. Целые библиотеки исторических, юридических, поэтических текстов этой погибшей цивилизации могли быть начертаны на материалах растительного происхождения, давно истлевших, в тропическом климате Мезоамерики. А может быть, мы пока плохо знаем археологию Нового Света, и где-нибудь в захолустной глуши еще дожидаются своего открытия каменные грамоты далеких тысячелетий. Среди круговерти племен, населявших Древнюю Америку, в череде их союзничества и вражды, альмеки явились как снег на голову, как торнадо в степи. Их имя, люди страны Каучука, впрочем, придумано. Известно, что в районе Мексиканского залива во времена ацтеков, то есть незадолго до прибытия в Мексику испанцев, жил народ, именовавший себя альмеками. Именно это название в первой половине XX века и было дано создателям неизвестной культуры бронзового века, обнаруженной на территории Мексики. На самом деле нет никаких данных, свидетельствующих, что современники ацтеков были потомками того загадочного народа, что создал около 3000 лет назад культуру, которую мы зовем альмекской. Как именовали себя те древние люди, удостоенные случайного прозвища, мы в действительности не знаем. Нетрудно догадаться, что в обществе альмеков установилась строгая иерархия, иначе не объяснить появление колоссальных голов, высеченных из базальта. Ведь эта работа требовала невероятного напряжения сил. Подобные изваяния могли быть созданы лишь там, где небольшая группа людей, составлявшая элиту, повелевала множеством подданных, относившихся к низшей касте, к числу работников, которых можно было отправить за сотню километров ради того, чтобы перевозить многотонные глыбы. Историки продолжают спорить о том, кто правил обществом альмеков — вожди, обожествленные цари или цари-жрецы. Создали ли альмеки свою империю? Пока мы не располагаем никакими фактами, доказывающими присутствие на карте мира этой сверхдержавы американской древности. Уверенно можно сказать лишь одно, что альмеки активно осваивали земли, окружавшие область их расселения. Археологи находят их колонии и фактории вдали от исконных владений. Достоверно известно, что торговые связи альмеков простирались на 1500 километров. Они торговали с отдаленными областями железной рудой, раковинами, минералами, панцирями черепах, костями скатов, изделиями из нефрита и керамическими сосудами. На рубеже V-IV веков до нашей эры была разрушена Лавента, крупнейший город альмеков, а их колоссальные головы намеренно повреждены. Историки не знают, по какой причине погибла Лавента. Похоже, ее население спасалось буквально бегством. Возможно, причиной стала война с одним из соседних городов, вынудившая жителей поверженной метрополии искать спасения. Другой вероятной причиной называют гражданскую войну или восстание крестьян, отказавшихся повиноваться элите. Еще одним бедствием мог стать коллапс. Численность городского населения возросла до такой степени, что оно не могло найти себе пропитания. Так, 1000 лет спустя, экономическая катастрофа пресекла дальнейшее развитие цивилизации майя. Однако история альмеков все же другой случай. Не похоже, чтобы они исчерпали все ресурсы развития. Здесь не видно следов и стихийного разрушения. Города не выжжены дотла, не разграблены. Их, если уместен такой технический термин, планомерно демонтировали. Монументы скоблили, стесывали, разбивали на части, которые потом аккуратно закапывали на окрестных холмах. В истории неизвестны случаи, чтобы захватчики или восставшие бедняки так почтительно обходились с поверженными святынями, погребая прошлое, как отжившего свое царя. Может быть, альмеки ритуально уничтожали свои религиозные центры. В позднейших культурах Мессоамерики традиционно считалось, что каждые 52 года заканчивается определенный жизненный цикл. После этого совершались различные церемонии, приносившие обновление. Возможно, эти верования восходят еще ко временам альмеков. И если ритуалы не приносили желанной помощи, а тяготы и беды лишь продолжали нарастать, то, может быть, перепуганные люди решались пожертвовать древними храмами и городом, в котором их предки прожили много веков? А что, если по этой причине и была покинута Ла-Вента? В конце концов, это не первая и не последняя столица, оставленная своим народом.